Мастер разума, глава И, они все-таки нашли меня, последнего из 30, одного из тех, кто когда-то прикрыл задницы всех этих сучьих детей, только для того, чтобы позже на нас объявили охоту, остальные давно мертвы, я же долго скрывался, но теперь об этом можно забыть. Отставив в сторону чашку дрянного кофе, поднимаюсь из-за столика местной забегаловки, которую владельцы гордо именуют рестораном, и сбрасываю фальшивый облик. Последний бой стоит принимать со своим настоящим лицом. Прохожу мимо изумленных индийских крестьян, на глазах которых их собрат превратился в белого человека. Выйдя на улицу, останавливаюсь посреди дороги. Я мастер иллюзии разума, вне рангов и категорий, единственный, в каком-то смысле уникальный. И сейчас хорошо чувствую приближающихся врагов, волнение экипажей вертолетов, напряжение танкистов, которые окружают деревню. Дотягиваюсь даже до сознания артиллеристов, что занимают позицию в 30 километрах отсюда. Уверен, ради перестраховки военные нацелили сюда и ракеты. На их месте я бы еще и ядерную боеголовку добавил, для надежности. Всех их можно убить, свести с ума, заставить истреблять друг друга. Это несложно. И те, кто только что снял защиту с наступающей группировки, знают это. Их самих я не вижу. Твари хорошо подготовились. Настолько, что через их защиту не пробивается ни единой мысли. Жду. Нет смысла убивать пушечное мясо. Это расходный материал. Надо дождаться тех ублюдков, что предали нас. Уплотнившийся воздух. Давление на ребра. Они думают, что меня можно убить вот таким примитивным способом. Да, мои специализации – разум и иллюзии. Но это не значит, что я не смогу защититься от такой простенькой атаки. Не получается. Я не могу прикрыть себя. Концентрируюсь снова, но результат равен нулю, а в следующий момент слепну. Только что мой мозг был связан с тысячами людей вокруг, а теперь не видит ни одного. Доступ к тонкому плану мироздания полностью отрезан. Громкие хлопки, как будто кто-то мне аплодирует. С трудом поворачиваю голову. Бартис, мастер воздуха, предатель, так и думал, ты предсказуем. Пафос и запредельное самомнение, вы все были такими. Нарциссы, считавшие, что раз спасли мир, то им до конца жизни должны целовать жопы. Знаешь, что самое смешное? Подходит, останавливается напротив меня, сложив руки на груди. Тебя убивает ловушка, созданная твоим братом. Одна из лучших его разработок. Что? Пытаюсь открыть рот, но тело меня больше не слушается. А ублюдок кивает. Он жив и работает вместе с нами. Как видишь, твой брат оказался умнее. Знаешь, кто жив еще? Любовь всей твоей жизни. Она с ним. Это не может быть правдой. Нет, брат всегда был скользким типом, но не настолько. А теперь ты умрешь. Прощай. Видишь, даже не можешь пафосно крикнуть, что мы все сволочи и предали тебя, беднягу. Издевательски машет рукой, а грудную клетку начинает сдавливать еще сильнее, как и все тело. Отличная работа, сукин сын. Мастер ловушек создал идеальный капкан. Только вот у меня тоже есть козырь в рукаве. Я останусь в живых, и на этот раз не буду прятаться. Я убью всех, до кого смогу добраться. Залью этот гребаный сучий мир кровью. Тело меня не слушается, а разум слеп. Но я все еще могу дотянуться до себя самого. Вскрыть закладку, когда-то оставленную в памяти. И почувствовать, как по венам растекается жидкое пламя. Последнее, что вижу, перед тем, как проваливаюсь во тьму, ошарашенное лицо Бартиса. Не ожидал, выродок, хер тебе в глотку, а не моя смерть. Ощущение холода и головная боль, рвущая на части череп. Но я жив, сработало. Разлепив глаза, осматриваюсь. Это что, ванная? Не слишком удачно. Зато я здесь один, в людном месте все было бы куда сложнее. А так можно просто встать, одеться и начать действовать. Привычно тянусь к тонкому плану, чтобы осмотреться, и ничего не чувствую. По спине пробегает холод. Как так? Моя сила завязана на мой разум. Она должна была перенестись со мной. Делаю еще одну попытку, снова не выходит. Рыкнув от ярости, пробую подняться. Выходит неожиданно тяжело, тело слушается с трудом, и оно какое-то странное. Только выпрямившись, понимаю, в чем дело. Стоит опустить взгляд, как он упирается в безразмерное брюхо. Хочешь посмотреть на свой член? Изволь руками подобрать живот, и тогда у тебя все получится. Возможно, сделав несколько неуверенных шагов, оказываюсь перед громадным зеркалом. Глянув на отражение, снова рычу от ярости. Передо мной заплывший жиром молодой идиот со свисающими щеками и колоссальным лишним весом. Единственное, что выделяется на общем фоне, сверкающие глаза. Но это уже из-за меня. Могу поспорить, старый обладатель этого тела был полноценным тюфяком и обжорой. Руки потрясывает от ярости, приходится приложить определенные усилия, чтобы унять дрожь. Стабилизировавшись, оглядываюсь вокруг. Ванная комната, джакузи плюс большая душевая кабина. Пара из унитаза с биде в дальнем углу. Судя по интерьеру, я угодил в сыночка какой-то богатой семьи. Спокойно, моя связка сработала. Я добрался до рандомного объекта, разрушил его разум и оказался внутри его тела. Странно, что нет ни единого осколка старых воспоминаний, я должен был поглотить и его память. С другой стороны, это было первое и единственное испытание новой разработки. Хорошо, что она в целом оказалась рабочей. Сейчас надо выбраться отсюда, оглядеться и оценить ситуацию. Сразу эти ублюдки меня не найдут, а потом я разберусь, в чем дело. Возможно, это просто последствия транспортировки сознания. Не каждый день занимаешь чье-то тело, чудом спасаясь от смерти. Вот и халат. С трудом натянув его на тело, завязываю пояс. Открываю дверь. Выложенный паркетом пол, окрашенные в светлый тон стены, несколько картин. Людей пока не видно. Выбравшись наружу, шагаю вперед. Как же раздражает это тело. Гребаный мешок жира, который приходится буквально тащить вперед. Повернув, оказываюсь в небольшой гостиной. Не успеваю осмотреться, как с другой стороны появляются две женщины. Шатенка с длинными распущенными волосами в коротком платье и брюнетка с каре, одетая в джинсы с короткой футболкой. Обе улыбаются, но вот глаза отражают их настоящие отношения. Первая смотрит с презрением и злобой, в глазах второй читается жалость. Чувствую, как внутри вспыхивает страх, сразу же сметенный ураганом дикой злобы. Они решили, что меня можно жалеть, презирать. Машинально тянусь к тонкому плану, чтобы выжечь их сознание, и скреплю зубами, осознав, что до сих пор ничего не чувствую. Айла, проводи моего сына в его комнату, пусть отдохнет. Это презрительно злобная, она мать этой туши. Странное у нее тогда отношение к ребенку. Взгляд смещается в сторону, на декольте второй женщины, в котором можно хорошо рассмотреть грудь. Не успеваю понять, что я собственно делаю, как кто-то третий хватает меня под левую руку и тащит в сторону. Машинально пытаюсь вырваться. Сразу же чувствую резкую боль в боку. Сука ударила меня локтем. Стройная азиатка. Скорее всего, японка или кореянка. Короткий темный халат с вышитым гербом. Услужливое лицо. И снова запредельное презрение в глазах. Когда оказываемся вне поля зрения женщин, с силой толкает меня вперед, едва не врезаюсь в стену. Какого хера? Это же сучья прислуга. Развернувшись, собираюсь рявкнуть на нее и получаю удар в солнечное сплетение. Пока ловлю ртом воздух, она придвигается ближе, и ухо обжигает горячий шепот. Ты ведь знал, что сегодня у госпожи будут гости, но опять застрял в ванной. Снова дрочил, пухлый ублюдок, пытаюсь ударить, но она легко уходит от едва двигающегося кулака. Тихо смеется, жалкая пародия на одаренного. Иди к себе, реви, бейся лицом об стол, дергай свой хер, радуйся жизни как можешь. Свинья, хватает за плечо и разворачивает. Кулак врезается в печень, вырывая из груди стон. Я убью ее, заставлю мучиться и служить мне, а потом убью и ту заносчивую тварь из гостиной. Убью их всех. Распахнувшаяся дверь, толчок в спину. В этот раз не просто удар. Она использует силу, что-то связанное с электричеством. По телу как будто проходит разряд тока. Одаренная, в прислуге. Почему, когда я нахожу в себе силы перевернуть тушу, дверь уже закрыта? Еще секунд 20 лежу на полу, стараясь отдышаться и унять злобу. Когда это наконец получается, понимаю, что во всем этом что-то не так. Если быть еще более точным, мозг фиксирует сразу две странности. Первое. Я постоянно нахожусь в состоянии ярости. Да, мне безумно хочется убить Бартиса и всех его прихвостней, а заодно вырезать всех правительственных тварей, что ему помогают. Если слова про брата Илью окажутся правдой, то и их тоже. Но обычно я контролирую себя. Нельзя стать мастером разума, если твое сознание постоянно бросает из крайности в крайность. Второе, внимание к женскому телу. Я был одним из самых молодых мастеров. С детства концентрировался на развитии потенциала и к 27 достиг небывалых успехов. Сила, совмещенная с определенной властью, привлекала женский пол. Пока тридцатку не объявили изменниками, вокруг нас постоянно увивались девушки. Другое дело, что время на них у меня появилось слишком поздно. Полгода продуктивного общения с поклонницами – это слишком мало. хватило только для того, чтобы распробовать. Так что да, близости порой хочется, но не настолько, чтобы заводиться от взгляда на декольте или прижавшегося к тебе тела азиатки. Даже сейчас в голове крутится картинка ее наказания, представляю, как азиатка стоит на коленях с моим членом в глотке. Остатки старой личности, если так, то моя связка сработала не идеально. Я должен был поглотить чужую память, чтобы адаптироваться в новом теле, а не интегрировать черты чужого характера. Медленно поднимаюсь на ноги, осматриваюсь. Большая двуспальная кровать, рабочий стол с креслом, пара тумбочек, шкаф, плюс висящее на стене зеркало. Оно-то этому пухляшу зачем? Любоваться своим безразмерным брюхом? Окно. Интересно, что там? Тащу свою новую тушу к оконному проему. Я на втором этаже. Внизу сад с аккуратно высаженными деревьями. А вон там справа дорога, которая ведет из дома. Хотя тут больше подойдет слово «особняк». В любом случае, никаких намеков на то, где я оказался. Служанка выглядит как азиатка, но те две женщины были классическими европейками. Да и прислуга из Азии — это не такая редкость. Если не считать того факта, что сука оказалась одаренной, ноутбук и валяющийся рядом с ним телефон. Первым делом пытаюсь включить компьютер, но зависаю на моменте с паролем. Без памяти этого жердяя получить доступ не выходит. У телефона, к счастью, оказывается функция разблокировки лицом. Модель, правда, странная, ни разу таких не видел. И операционная система непривычна, вроде функционал обычный, но сделано все иначе. Ориентируясь по картинкам, нахожу приложение с картой, открываю. Я в деле, все еще на территории Индии, а значит, и враги где-то рядом. Основной вопрос, до какого ранга добрались псы Бартиса, выбравшие путь разума. Новых мастеров сейчас точно нет, но чтобы отследить рывок моего сознания, хватит и талантливого подмастерья. Тяжело опустившись в кресло, сворачиваю приложение, и сразу же разворачиваю его снова. Перед самым закрытием глаз цепляется за какую-то несуразность. Увеличив масштаб карты, присматриваюсь. Это такая шутка, или я все-таки не выбрался из ловушки и сейчас внутри проработанной иллюзии? Какое-то время всерьез размышляю над вторым предположением, но быстро признаю, что оно не слишком адекватно. Для такого нужен полноценный мастер разума, как минимум первого ранга, то есть почти такой же, как я, плюс мастер иллюзий. И если наличие второго еще возможно, то никого близкого ко мне по уровню искусства на пути разума быть не может. Значит, буду отталкиваться от того, что все происходящее реально. И для начала ознакомлюсь с картой. Что тут у нас? Первое, что бросается в глаза, — Римская империя. Громадное государство, занимающее всю Европу до самого Урала, Африку, полуостров Малая Азия и весь Ближний Восток. Я нахожусь в Дели, столице Индийской республики, которая в свою очередь является частью Федеративного Азиатского Союза, простирающегося от границ Пакистана, который здесь входит в состав Индии, до Вьетнамского побережья. На востоке континента – Китайская империя. Помимо привычной мне территории, охватывает земли до Урала плюс Корею. Еще дальше – Японская империя. Эти держат под контролем Филиппины, часть Индонезии, всю Океанию и Австралию с Новой Зеландией. Стоп, что? Под ними еще и территория бывшей Канады плюс Тихоокеанское побережье Штатов, которых здесь не существует. Территория разделена между Японией и Римом. Первые, очевидно, начали колонизацию со стороны Тихого океана, а вторые зашли с Атлантики, разделив континент примерно пополам. В Южной Америке тоже не обходится без странностей. На месте Мексики – королевство ацтеков. Вместо Перу, Боливии, Эквадора и Чили – империя инков, которая, по-моему, включает в себя еще и части Аргентины с Бразилией. Все остальные территории входят в Римскую империю. Положив телефон на стол, пытаюсь найти рациональное объяснение. Теории о других вселенных, с которыми мы соприкасаемся, существовали давно. Некоторые даже пытались туда прорваться. Безуспешно, насколько я знаю. Если предположить, что это действительно параллельный мир, то моя связка последнего шанса сработала не совсем так, как планировалось. Я хотел убраться подальше от врагов, в максимально безопасное место, чтобы была какая-то фора во времени, а она зашвырнула меня сюда, пробив стену между мирами. Это может объяснять многое, и остатки чужих эмоций, и невозможность поглощения памяти, и даже тела, в котором я оказался. Основной объем заряда ушел на то, чтобы проложить дорогу сюда, после чего плетение выбрало слабый разум, который можно было легко разрушить. Но вот на полное выполнение заложенных директив ресурсов у него уже не осталось. Выходит, я в параллельном мире, а Бартис и мой брат, в старом. Чувствую, как губы расходятся в усмешке. Я вернусь за вами, выродки. Возможно, не один. Теперь у меня есть достаточно времени, чтобы собрать целый отряд, создать новых мастеров разума и прийти к вам с опустошающей войной, спалить все дотла. Встав, едва не падаю, споткнувшись о провод, обрушиваю кулак на столешницу, разглядываю кровь на костяшках. Спокойно, прежде чем строить планы мести, тебе надо разобраться в дерьме, что творится вокруг, вернуть силы, получить власть. Процесс явно будет не самым быстрым, но в конце концов я добьюсь успеха. Я мастер двух путей, вне рангов. Если потребуется, то пройду эту дорогу снова, только в этот раз без капли человеколюбия и сострадания. Вернувшись в кресло, снова беру в руки телефон. Надо выяснить, в чьем теле я оказался, и разобраться в окружающем мире. Чем быстрее, тем лучше. Скрип двери. Обернувшись, обнаруживаю застывшую в проеме девушку, которую вижу впервые. Короткие обтягивающие шорты, полупрозрачная белая рубашка, под которой виднеется кружевное белье. Не пялься, больной ублюдок. Или хочешь еще одну порцию боли? Тебя зовут к гостям. Какие-то старые друзья твоего долбанутого папаши, чтобы через 2 минуты был в гостиной. Глава 2. Девушка скрывается из виду, хлопнув дверью. Я же чувствую, как внутри все бурлит. Во-первых, мне хочется ее грохнуть. Во-вторых, отодрать. Сначала пытаюсь подавить эмоции. Это чужое, не мое. Вернее, может быть, отчасти и мое, если говорить про желание убийства. Потом вспоминаю свою собственную работу «Феномен чужой эмоциональности». Тогда я занимался экспериментальным переносом сознания. Смертельно больные люди перемещались в тела приговоренных к смертной казни преступников. Само собой, воздействие было только внешним. Никто из пациентов не шел по пути разума. Нередко оставались какие-то черты характера прежних владельцев. И как показала практика, попытка выкорчевать их из своего сознания приводила к процессам деградации и психическим расстройствам, а на поздней стадии – к критическим сбоям в организме. Из 10 человек фокус-группы, пытавшихся полностью задавить остатки старых характеров, в живых остался только один, но и он оказался в психиатрической клинике. Если хочу выжить, мне придется принять все – злость, желание убивать и зашкаливающее желание иметь практически все – что движется в извращенной форме. Кто знает, может быть, я не могу пробиться к тонкому плану именно из-за расколотого сознания. Выдохнув, поднимаюсь на ноги. Все хорошо, я заставлю эту заносчивую суку страдать, сосать и страдать, после чего, возможно, убью. Старый владелец тела мог о таком только мечтать. Ну а я найду способ воплотить его желание в жизнь. Сняв халат, открываю шкаф. Одежды много, и вся она гигантских размеров. Гребаный жиртрест. Натягиваю на себя брюки, добавляю рубашку. Устроившись на кровати, с громадным трудом дотягиваюсь до ступней, чтобы надеть носки. Что дальше? Они ходят по дому в обуви или босиком. Еще раз осматриваю комнату. Помимо нескольких пар грязных туфель, явно предназначенных для улицы, замечаю только домашние тапочки, которые благополучно надеваю. Раз других вариантов нет, пойдем так. Выйдя в коридор, ненадолго останавливаюсь. Меня притащили справа, но точной дороги я не помню. Та сука в шортах направления тоже не указала, просто захлопнула дверь. Секунду стою, глядя по сторонам. Потом все-таки шагаю направо, топаю по коридору. Вот и та гостиная, в которой я встретил мачеху с ее подругой. Но сейчас они, видимо, уже в другой. Скрежетнув зубами, прислушиваюсь. Уловив звук голосов, иду дальше, ориентируясь на него. В конце концов оказываюсь в комнате куда большего размера. Камин, массивный стол со стульями. Поодаль диваны и кресла, между которыми небольшой столик. В углу еще пара глубоких кресел, куда может легко влезть даже такая туша, как у меня. Тя, дорогой, иди сюда. Друг твоего отца хочет посмотреть на его наследника. Голос приторно сладкий, но в глазах все то же презрение и затаенная радость. Да ведь эта шлюха радуется моему унижению. Шагая в их сторону, стараюсь унять дрожащие от злости руки. Параллельно размышляю над странной формулировкой «друг твоего отца». Может, это мачеха? Пока это кажется самым логичным вариантом. А та блядская сука, что заглядывала ко мне в комнату, скорее всего, ее дочь и моя сводная сестра. Все, я уже вплотную. Помимо двух женщин, Здесь еще одна пара, сухой старичок азиат и какая-то женщина, скорее всего его жена. Лица у обоих бесстрастные, но я все же различаю отблески хорошо замаскированных эмоций. У женщины жалость и легкий интерес. Вот у старика странная смесь, сожаление и непонимание, к которым примешивается толика злости. Пусть я потерял свою силу, но еще остаюсь мастером разума, считать эмоции не так сложно. Я рад видеть тебя, Теодор. Отрадно знать, что род Ли Корнелия продолжается. Твои родители хотели бы это видеть. Только сейчас понимаю, что перед этим со мной говорили на странной латыни, которая скорее напоминает чудную смесь латинского и английского с примесью французского. Я понимал на автомате, что-то из английского, а что-то за счет изучения латыни в юности. Как говорил преподаватель, зная латынь, ты поймешь почти любой язык на ее основе. Не сказать, что это сильно пригодилось в моем мире, зато оказалось полезным в этом. А вот старичок говорит на вьетнамском, который я тоже знаю. Изучение языков – один из базовых, но эффективных способов раскачки, когда идешь по пути разума. Так что я выучил все возможные, от распространенных до редких африканских диалектов. Что ему ответить? Есть тут какие-то правила этикета или нет? Молча смотрю на старика, а внутри нарастает раздражение. Судя по эмоциям, он знал родителей этого пухлиша, и теперь сожалеет о том, что их сын превратился в такой кусок дерьма. Спокойнее, Кир, он может пригодиться. Если отец этого пузатого недоразумения на самом деле был его другом, это можно использовать. Нужно только скорректировать точку зрения высушенного вьетнамца в нужную сторону. Я тоже рад видеть друзей своего отца в этом доме. Буду счастлив разделить общие воспоминания о нем. Тот переводит взгляд на мачеху. А вы говорили, что он почти не знает вьетнамский. Вот теперь во взгляде этой суки проскальзывает легкое удивление. Раньше я им не пользовался. Старик снова переключает внимание на меня, едва заметно наклоняет подбородок. Не думаю, что отец рассказывал тебе о Сайнго, но теперь я живу в деле. Буду рад видеть тебя в своем доме. Щелкает пальцами, и от стены отделяется незаметная тень, моментально принявшая очертания молодого азиата в костюме тройки. Как я не заметил этого парня, вспомнив о том, что пока ни на что не годен, стараюсь удержать эмоции под контролем, и забираю протянутую мне визитку, которую парень ловко извлек из внутреннего кармана. Имя, адрес, номер телефона, выполнено на черной бумаге золотым тиснением, ничего лишнего. Так и держа ее в руках, отвешиваю неглубокий поклон, и фиксирую в глазах старика легкий интерес. Позвольте откланяться. Старичок слегка улыбается, а я разворачиваюсь и шагаю к своей комнате. Сталкиваюсь с Эйлой, которая недоумевающе пялится на меня. Хочется ударить по ней здесь же, заставить ползать в ногах, вымаливая прощение. Машинально концентрируюсь, готовясь атаковать. И в очередной раз подавляю разочарованный вздох. До комнаты добираюсь без происшествий. Закрыв дверь, осматриваю ее. Замок есть, но без ключа. Похоже, толстяку не разрешено изолироваться от остальных обитателей особняка. Никакой приватности. Снова беру в руки телефон. Теперь я знаю фамилию этой туши. Можно поискать данные. Теодор Ли Корнелий. По запросу находится лишь пара совпадений. Первое – короткая заметка о рождении ребенка. Второе – списки зачисленных на первый курс университета имени Джанка. Не так много. Зато в первом материале есть имена родителей, которые я сразу проверяю. Отец – Дэшинли. Китаец, сбежавший по какой-то причине из страны. Остальные члены семьи казнены на территории Китайской империи. Возможно, уцелели дальние родственники, но о них никакой информации нет. С матерью все интереснее. Сильвия Корнелия, родители погибли во время подавления мятежа в африканских провинциях, поэтому воспитывалась дедом, который на тот момент был проконсулом Северной Африки. Сбежала из дома в 19 лет, а через 2 года появились новости о ее браке с Дэшином Ли. На тот момент китаец уже успел обосноваться в Индии, погрузившись в новый бизнес и мог позволить себе жениться. Оба были одаренными. Но если Дэшин был из свежей волны, то корни Сильвии ведут к роду Корнелиев, одному из 53 знатных родов Древнего Рима. Ради интереса пытаюсь найти что-то о своем прадеде. Информации не так много, но очевидно, что после бегства внучки тот на какое-то время угодил в опалу. Сейчас же занимает должность префекта Балканской провинции. После солидного промежутка времени вернулся на службу. Откладываю это в памяти. Прадед пухлиша может пригодиться. Конечно, если он его не ненавидит. Теперь переключаюсь на личность самого толстяка. Должно же быть что-то еще, кроме заметок о рождении и зачислении. Пытаюсь использовать другие поисковые системы, которых здесь оказывается не меньше десятка, но ничего не обнаруживается. Свернув браузер с бесхитростным названием «Крокодил», захожу с другого бока. Одно за другим проверяю установленные приложения. Должна ведь у него быть какая-то социальная жизнь? Так, вот и первая социальная сеть, «Коммуник». Странное название, но, видимо, создатели тоже опирались на латынь. Авторизация по лицу, но информации профиль дает совсем немного. Несколько добавленных в друзья человек, которые живут за пределами Индии и никогда не общались с бывшим владельцем аккаунта. Плюс его неловкие подкаты к массе девушек. Идиот даже пытался рассылать фото члена. Видимо, рассчитывал, что кто-то на него посмотрит. Иду дальше. Мессенджер. Чаты, каналы, личные переписки. Тут информации уже куда больше. Есть несколько каналов, посвященных первому курсу того самого университета. Десяток чатов, где жердяй косил под крутого парня, придумывая небылицы, и переписка с девушкой из империи инков. Это сбрасывало ему фото своих сисек и пизды в обмен на регулярные платежи. Скромно. Продолжая поиск, нахожу еще один мессенджер. Но в нем совсем пусто, ни одного чата. Основная масса других приложений, игры и порно. Сразу же вычищаю все это дерьмо, чтобы не отвлекало. В процессе обнаруживаю банковский аккаунт с практически пустым счетом. Возвращаюсь к поиску по именам родителей толстяка. Выясняю, что родная мать погибла около 10 лет назад во время беспорядков на территории Северной Индии. Неизвестно, что она там делала, но попала под перекрестный огонь и скончалась на месте. Интересные у них тут беспорядки, с масштабным применением огнестрельного оружия. А вот новость 5-летней давности о повторной женитьбе Дешинали. И еще одна, о его гибели около года назад. Автомобильная авария. Хотя, судя по контексту, были версии, предполагающие убийство. Теперь у меня есть имя мачехи. Белла Стоун, уроженка провинции Британия, тоже Римская империя. Приехала сюда вместе с дочерью после того, как муж был арестован по обвинению в измене и казнен. Быстро сориентировалась, напрыгнула на подходящий член и выскочила замуж, для того чтобы через пару лет унаследовать имущество погибшего супруга. Последнего, кстати, немало. Рестораны, фирма по аренде автомобилей, туристическое агентство, плюс целая сеть ночных клубов. Интересно, а у Пухлиша есть права на свою долю? Почему он живет здесь на положении поросенка в хлеву? Сразу же погружаюсь в местное законодательство и обнаруживаю интересный факт. Дети одаренных имеют право на титул и наследство только после получения официального статуса. Не совсем поняв, о чем речь, снова перехожу к поиску. Как быстро выясняется, статус – это что-то вроде рангов старого мира. Когда-то давно каждая страна располагала своей градацией. Теперь же принята система международной классификации, которая по сути является римской. Всего 10 категорий. От децимуса, который является самой нижней, до примуса, высшей. Внутри каждой еще по 5 разрядов. Пока я не стану децимусом 5-го разряда, никаких прав на наследство не будет. В статье, которую я изучаю, есть и символы, означающие принадлежность к той или иной категории. Кольца, созданные по специальной технологии с использованием тонкого плана, каждый одаренный почувствует подделку. Прохожусь по списку изображений. Восстанавливаю в памяти изображение колец на пальцах мачехи и Сэнго. У суки было изображение Нонуса, 9-я категория. А вот старичок оказался Квартусом, 4-я категория силы. Даже если 5-го разряда, это серьезный ранг. Погружаюсь в материалы о местных одаренных и их истории. С последней все относительно предсказуемо. Я мог бы половину рассказать сам, взглянув на карту. Одаренные появились гораздо раньше, чем в моем родном мире. Первыми их на службу поставил Китай, потом Япония. Но первый погряз в междоусобных войнах между царствами, которые длились столетиями. А японцы надолго впали в изоляцию. Рим оказался более практичным. Легионы империи выдержали натиск варваров и развернули масштабную экспансию в Африке. Высадились в Америке. Благополучно раздавили несколько мощных восстаний. Патриции лили кровь как воду, стремясь сохранить империю. Потом Римская империя объединилась с Киевской Русью, которая на тот момент вышла к Уралу, где схлестнулась с китайцами. Те пытались продолжить свою экспансию, но встретив отпор легионов и княжеских дружин, щедро умылись кровью, после чего подписали мирный договор. Азия долго была расколотой, вплоть до момента попытки экспансии Рима, предпринятой около 300 лет назад. Тогда казалось, что легионы разорвут в клочья отдельные армии государств и выйдут на южную границу Китая. Но в итоге азиаты объединились и дали отпор, а потом построили весьма эффективную экономику в противовес милитаризованному Риму и погрязшему в бюрократии Китаю. Так и появился Федеративный Азиатский Союз с правительством в Кабуле. Видимо, специально выбрали страну, которая имеет небольшой политический вес. Чуть не начинаю изучать его политическое устройство, но быстро понимаю, что это сейчас ни к чему. Мне нужна совсем другая информация об их одаренных и способе использования тонкого плана. К счастью, информация оказывается в открытом доступе. И надо признать, она заставляет удивиться. У них нет концепции путей, по которым идет человек. Да, большинство специализируются на нескольких смежных областях, но в теории они могут освоить и техники других направлений. Основа механики использования тонкого плана – те самые техники, которые служат конкретным узким задачам. Каждая техника имеет авторство, у нее есть один или несколько создателей. Кто-то уже давно мертв, и его техники стали общественным достоянием. Другие же получают регулярные отчисления за использование их техник в обучении. Все техники разбиты на 4 крупные категории – бронзовые, серебряные, золотые и бриллиантовые. Выглядит их реализация абсолютно по-разному. Из публичной информации сложно сделать однозначные выводы, но судя по тому, что пишут, в некоторых техниках нужно совершать телодвижения и даже кричать. Своего рода аудиальный контакт с тонким планом. Другие требуют дополнительных ингредиентов, а третьи реализуются только за счет мысленной концентрации. Количество велико. Техник тысячи, если не десятки тысяч. В учебных заведениях обучают только части из них. Золотые обычно передаются из поколения в поколение внутри семьи, либо доступны частным ученикам за солидные деньги. А бриллиантовые – удел высшей элиты. Момент со знатью тоже получается интересным. Изначально я посчитал, что все одаренные – аристократы по умолчанию, но потом наткнулся на детальный разбор ситуации. Настоящая знать – потомки древних римских родов, либо те, кому пожалован титул императором, но даже они стоят на ступень ниже. А обычные одаренные могут похвастаться только особым правовым статусом, их сложнее упечь за решетку, чаще всего отделываются штрафами. Конечно, если речь не идет о работе на другое государство, об этикете и всех остальных признаках классической аристократии в их случае можно забыть. Хотя и подлинную знать в подобном уличить сложно. Судя по новостям, они отличаются от остальных только наличием силы, а не образованием и воспитанием. По крайней мере, первое впечатление оказывается именно таким. В Федеративном Союзе у аристократов и вовсе нет особого правового статуса, да и собственной знати ФАС не существует. Несмотря на то, что существуют целые династии, которые служат в армии или занимаются бизнесом, с юридической точки зрения это такие же одаренные, как и прочие. Заодно проясняется и еще один момент. Почему у них такое положение? Казалось бы, наличие ядерного оружия должно уравнять шансы. Даже десятки тысяч одаренных не смогут прикрыть небо страны от тысяч падающих боеголовок. Ребус решается просто. В этом мире нет ядерных бомб. Основная ударная сила любой страны – одаренные. В случае необходимости каждый встает в строй, а добрая треть служит в армии на постоянной основе. В случае с Римом так и вовсе больше половины. При этом тут имеются танки, артиллерия и ракеты, плюс иное оружие массового уничтожения, например, химическое и бактериологическое, но оно не дает такого же эффекта, как ядерное. В конце концов перехожу к описанию университета, где я должен учиться. Сейчас сентябрь 2798 года по римскому летоисчислению, то есть 2045 год по времени Старого Мира, временный период совпадает, а еще это значит, что я только начал учебу. Конечно, если моя первоначальная мысль о том, что дороги вселенных разошлись на моменте появления тут одаренных, является верной, тем временем экзамен должен состояться уже зимой. После него Пухлиш должен был либо получить статус Децимуса пятого разряда, либо убраться восвояси из дома. Одаренный, проваливший обязательный экзамен, лишается своего статуса. Это отлично объясняет обучение в относительно престижном университете. Даже если кто-то из друзей отца заинтересуется судьбой толстяка и попробует все оспорить, потребуется противостоять влиятельным членам экзаменационной комиссии, либо обучать Пухлиша самостоятельно, чтобы потом тот сдал экзамен отдельно. Такое тоже возможно, если имеется желание. Выдохнув, Бросаю взгляд на окно, за которым постепенно становится все темнее, а за спиной тихо скрипит дверь. Глава 3. Служанка, та самая Айла, заносит поднос с едой и практически швыряет его на стол. Несколько кусков мяса отлетает в сторону. «Жри, еще раз разбросаешь кости по полу, я тебе засуну их в зад». «Понял, жирная сволочь», выразительно глянув на меня, хлопает дверью. Я же поднимаюсь на ноги, подавляя желание броситься за ней и впечатать в стену. Сука одаренная, а кроме нее в доме как минимум еще две обладающие силой шлюхи, тогда как я пока обычный кусок мяса. Подойдя к подносу, рассматриваю громадную порцию. Целая курица, порубленная на куски, хлеб и большая миска печенья. Он так питался каждый день, неудивительно, что парень превратился в подобное чудовище к своим 19 годам. Чуть подумав, шагаю к двери. Надо найти кухню, сделать себе кофе и поискать чего-то легкого на перекус. Желудок пухлиша уже бурлит, но как по мне, это простая привычка. Достаточно забить его каким-то объемом легкой пищи, и он успокоится. Выбравшись в коридор, уверенно иду к лестнице, которую видел раньше. По идее, кухня должна быть на первом этаже. Если нет, вернусь на второй. Как ни странно, нужное место находится быстро. Достаточно пойти на запах еды и свежесваренного кофе. Есть лишь одно «но». Кухня этим вечером интересует не только меня. Обнаруживаю сводную сестру толстяка, забравшуюся с ногами на стул и смотрящую видео на телефоне. Подняв голову, бросает на меня быстрый взгляд и снова упирается в телефон. Потом с недоверчивым выражением лица снова поднимает глаза. «Какого хера ты тут делаешь, свинья? Забыл, что надо жрать в своей комнате». Молча пожав плечами, прохожу мимо. Вот и кофемашина. Стоит взять кружку, как сзади слышатся шаги. Вцепившись мне в плечо, разворачивает. Впивается взглядом в глаза. «Ты тут только потому, что мы с матерью добры. Но если ты доведешь меня, то вылетишь на улицу. Хочешь снова спать в саду?» Захотел на свежий воздух. Во время разговора активно жестикулирует рукой, и я вижу ее кольцо. Децимус. 10-я и самая низшая категория. Вопрос только в том, насколько она сильна. У служанки точно такое же кольцо, а та легко швырнула меня на пол. «Ты вообще понимаешь меня, эй, придурок?» Машет рукой перед моим лицом, а мой взгляд опускается на потрясывающуюся грудь, прикрытую лишь тонкой майкой. Сука немедленно кривит губы. «Куда пялишься, ублюдок?» Подняв взгляд, чувствую, как к горлу подступает ярость, которую я уже едва могу сдерживать. Но пока рано. Я не чувствую тонкий план. Шансы на победу равны нулю. Кофе. Мне нужен кофе. До тех пор, пока я проштудирую местный вариант латыни, лучше ограничиваться максимально короткими фразами. Девушка широко распахивает глаза, потом прищуривает их. «Собираешься всю ночь смотреть порнуху, или твоя инкская шлюха решила подарить тебе видеосозвон, когда ты успел продать почки, свинокабанчик?» Стараясь не сорваться, жму кнопку, и кофе льется в кружку. Краем глаза наблюдаю за этой сукой. На столешнице нож с хорошим толстым лезвием. Если она решит полезть в драку, то его будет несложно воткнуть ей в живот. Правда, потом будет проблематично объяснить наличие в доме трупа. Собственно, это единственное, что сейчас удерживает меня от убийства. Гудение кофемашины прерывается, и я забираю чашку напитка. По-хорошему стоит найти что-то из еды, но пока хватит и порции крепкого кофе. В процессе вспоминаю имя этой суки, Сидни. Прохожу прямо перед ней, едва не зацепив обтянутую майкой грудь. Оказавшись в комнате, вливаю в себя треть кружки кофе. Умываюсь ледяной водой. Взбодрившись, принимаюсь за язык. Я хорошо его понимаю, но нужно научиться правильно говорить, иначе завтра у меня будут проблемы. А еще требуется запомнить, что теперь я Теодор. Чтобы зафиксировать языковые нормы, прибегаю к испытанному способу. На несколько часов погружаюсь в чтение. Составляющие компоненты этого языка мне уже известны. Нужно только разобраться, как они между собой связаны, и зафиксировать в голове основные правила. Этого должно быть достаточно. Пусть я в чужом теле, но сознание осталось тем же. Впитает данные, переработает во сне, усвоит. Утром я, скорее всего, даже не буду задумываться над тем, на каком именно языке говорю. Закончив, откладываю в сторону телефон. Кофе закончился еще полчаса назад. Ледяная вода уже не помогает. Сознание держит концентрацию, но вот тело сдает. Оно явно привыкло, что в это время надо отдыхать, набив пузо до отказа. И сейчас не понимает, что происходит. Вместо того, чтобы уложить его на кровать, выполняю несложную зарядку. Разминка, отжимания, приседания, растяжка. Нагрузка небольшая, но к концу разминки с этой туши ручьями льется пот. Настолько, что приходится идти в душ, после чего переодеваться. Вытянувшись на кровати, преодолеваю желание немедленно провалиться в сон. Судя по тишине, все остальные в особняке уже спят. Самое время попробовать погрузиться в чертог. Особое состояние сознания, в котором я создал большую часть своих шедевров, и один из первых навыков, полученных на пути разума. Расслабившись, концентрируюсь на ощущении собственного сознания. Нужно избавиться от чувства тела, сосредоточиться, окунуться во внутренние покои собственного мозга, полностью уйдя в тонкий план. Только так можно создавать самые мощные мысли-конструкции. Возможно, другие мастера делали иначе, но в моем случае выручал лишь чертог. Ничего, не чувствую ни единой вибрации. Почему? Они используют техники, значит, сила должна работать и здесь. Неужели она все-таки привязана к генетике? Я никогда не переносил разум одаренного. Они и так могут жить вечно, если не захотят умереть сами или их не прикончат. Оставить такие опыты на пленных мне в голову как-то не приходило, да и нужды до недавнего момента не было. Подождите, а это что? Я улавливаю вибрации, но это не мое. Где-то внизу, давлю волну радости, которая сейчас только мешает. Раз я почувствовал тонкий план, значит остальное тоже возможно. Надо только разобраться, как именно все провернуть. И если потребуется, заново обучить это тело всему, что я уже знаю. Сосредотачиваюсь на ощущениях от происходящего внизу, тянусь к ним. Не уверен, сколько это занимает времени, но в какой-то момент происходит прорыв. Пусть я и не погружаюсь в тонкий план полностью, зато чувствую его. Плохо, нестабильно, на самой грани, но чувствую. Вот и источник тех самых вибраций. Двое. Осторожно касаюсь их сознаний. Оба одаренные. Один, мужчина за 50. Вторая, молодая девушка. Судя по эмоциональному фону мужчины, занимаются сексом. Или чем-то с ним связанным. Со стороны девушки я чувствую не столько удовольствие, сколько боль, плюс чувство унижения. Что интересно, чем дольше я держу контакт с этой парочкой, тем глубже погружаюсь в тонкий план. В голову лезут мысли по поводу того, из-за чего это может происходить, но я безжалостно отбрасываю их в сторону. Теорией можно заняться потом. Сейчас основной момент – практика. Когда парочка внизу заканчивает, слежу за своими ощущениями. Без подпитки с их стороны тонкий план чувствуется не так отчетливо. Тем не менее я все равно в контакте, значит, могу набросать какую-то простенькую связку. Перебираю в памяти свои самые ранние схемы. Чаще всего они были основаны на самых простых человеческих желаниях и эмоциях. Гнев, похоть, жадность, голод. Простимулировать то, что уже имеется, в разы проще, чем заставить человека испытывать что-то с нуля. Начинаю выстраивать первую комбинацию, взяв за основу похоть. Возможно, из-за того, что это универсальное человеческое желание. Кроме абсолютно фригидных особей, трахаться хотят все вокруг. Нанося такой удар, не ошибешься. А может быть, из-за обстановки и реакции тела толстяка. Выстроить рабочую мысли-конструкцию оказывается неожиданно сложно. Раньше у меня был целый арсенал заготовок, сплетенных на каждый случай. Их всегда можно было комбинировать и использовать в качестве базы. А потом я смог работать с человеческими сознаниями, осуществляя прямое вмешательство. Сейчас же хорошо, если получится пролезть в чей-то разум при тактильном контакте. Да и это сработает, только если останется связь с тонким планом. Все эти мысли мелькают где-то на границе сознания, пока я старательно вылепляю ту самую заготовку, которую потом буду использовать как один из базисных компонентов. Простенькая схема, которая должна пробудить в человеке мощное желание секса. По крайней мере, я на это надеюсь. Закончив, сохраняю получившуюся комбинацию. Мне до сих пор сложно кому-то объяснить, как именно это я делаю. Чтобы понять, нужно самому идти по пути разума. Уметь плести паутину из эмоций и чувств. Если человек этого не умеет, рассказать ему о процессе так, чтобы это было понятно, практически невозможно. Планирую попробовать сразу набросать еще одну комбинацию для привязки к объекту жучка, позволяющего отслеживать его местоположение и эмоциональный фон. Но подводит пухлое вымотанное тело, проваливаюсь в сон, сам не заметив, как это происходит. Просыпаюсь от громкого голоса Айлы. Решил сесть на диету, думаешь, сможешь ничего не есть? Служанка смотрит с натуральной издевкой и морщится, когда я поднимаюсь из постели. Ну да, белье я тоже снял. Не люблю спать одетым, даже в этом безразмерном теле. Сразу же пробую дотянуться до тонкого плана. Поняв, что чувствую вибрации, довольно усмехаюсь. Чего скалишься, скотина? Через 40 минут машина. И, глянув на поднос, который держит в руках, внезапно переворачивает его, вывалив содержимое на пол. Твой завтрак, свинья, можешь жрать. Машинально тянусь к своей вчерашней заготовке. Получается неожиданно легко, останавливаюсь уже перед самой атакой. Служанка, видимо, замечает что-то в моих глазах. Решил, что раз тут появился друг твоего отца, то теперь ты в шоколаде. Наивный идиот. Подняв вчерашний поднос, выходит, хлопая дверью, а я рассматриваю завтрак. Несколько яиц, жареный бекон, пара кусков хлеба. Желудок, который со вчерашнего дня не получил ничего кроме кофе, яростно урчит. Надо будет решить этот вопрос в университете. Пока чищу зубы, еще раз проверяю банковское приложение. Счет у меня есть, 90 рупий тоже имеются. Если отталкиваться от цен в сети, на эти деньги можно один раз поесть в ресторане среднего звена, или купить недорогую рубашку из приличных. Думаю, в университете должно найтись место, где продается еда. Одеваюсь, спускаюсь вниз, в процессе раздумываю над оружием, но ничего подходящего в комнате все равно нет, так что беру с собой только телефон и банковскую карту. Спустившись вниз, сталкиваюсь с девушкой, от которой отчетливо несет эманациями злости на саму себя. Индианка в форменной одежде, только вместо халата, как у Айлы, на ней рубашка со штанами. Заглядываю ей в глаза, и та сразу отворачивается. А вот и тот, кто трахал ее ночью, затянутый в смокинг рослый мужчина с сединой в волосах. Связь этой парочки точно можно использовать. Надо только подумать, как. Черное авто неизвестной марки. Впрочем, выглядит неплохо. Водитель всю дорогу молчит. Я же обдумываю прошедшую ночь. Почему мое сознание отозвалось на секс этой парочки? Причем не просто на сайте, а унижение одной из сторон. Чужие эманации действительно могут помогать на начальном этапе. Но только в тех случаях, если они совпадают с твоим собственным резонансом. ХМ. Остатки чужого сознания, или скорее то, что пряталось внутри его подсознания, а теперь стало частью меня, убрать это не выйдет. Будь я сейчас полноценным мастером разума, то, возможно, это было бы реально, но не в текущем состоянии. А к моменту, когда выйдет снова добраться до вершины могущества, эти черты личности сольются настолько, что просто отсечь их не получится. Значит, остается лишь использовать новую опцию, но перед этим проверить, на что именно отреагировало сознание. На всякий случай, автомобиль мчит по практически пустой полосе, проносясь мимо пробки. Одна из привилегий одаренных в этом мире – возможность гнать мимо простых смертных, поплевывая на них из окна автомобиля. На месте обычных людей я бы ненавидел их только за это. Но я сам в одной из таких машин, а на мнение мяса в кусках железа, что застряли в пробке, мне плевать. Своих проблем хватает. К тому же мы как-то раз уже вытащили из пропасти 10 миллиардов таких неблагодарных выродков. Как показала практика, не стоит полагаться на их любовь и овации. Люди – дерьмо. Вот и комплекс зданий первого курса, надежно отделенный от более старших потоков. Последние 10 минут дороги я посвятил изучению сайта университета. Официально разрешенные поединки, наличие постоянно действующего турнира, перед победителем которого открываются широкие карьерные возможности. Если верить материалам на сайте учебного заведения, все победители либо занимают важные позиции в иерархии Федеративного союза и национальных структур Индии, либо управляют своими бизнесами. Всего 4 курса, под каждый свой комплекс зданий. Между ними – настоящие укрепления с дежурными из состава службы безопасности. Во избежание конфликтов между студентами разных курсов, которые критично различаются по своим возможностям. Прием на обучение строго с 18 лет, как и в другие учебные заведения, где учат одаренных. Никто не хочет нести ответственность за смерти несовершеннолетних, которых прикрывает закон. А вот совершеннолетние тут порой гибнут. Кто-то во время дуэлей, другие на турнире, третий просто во время обучения. Правда, дуэли разрешены только с того момента, как студент получает кольцо Децимуса. Водитель останавливается у основного корпуса, соединенного переходами с другими зданиями. глянув на меня в зеркало заднего вида, вздыхает и разблокирует двери. Снова жалость. Как же вы достали, сучьи дети. Я добрался до тонкого плана. Дайте мне немного времени, и в ваших взглядах появится как минимум страх. Сраные выблядки. На этот раз свои эмоции я не сдерживаю. Выбравшись из машины, хлопаю дверью. Пусть внутренняя ярость бушует, сколько влезет. Возможно, пойдет на пользу. Поднимаюсь по ступенькам. Студенческую карту пришлось показывать еще на въезде. Здесь уже ничего не проверяют. Осталось только разобраться, куда мне идти. Остановившись перед электронным табло, на котором отображается расписание, ищу название своей группы. Вот она, К1. Мне на третий этаж, там проходит занятие по изучению базовых техник. Поднимаясь по лестнице, обильно потею. Хочется свернуть к лифту и выбрать легкий путь, но я упорно тащу тушу с ноющим желудком наверх. Сейчас любая физическая нагрузка пойдет на пользу. Несколько раз ловлю на себе чужие взгляды, а один раз кто-то звучно ржет сзади. Ничего. Посмотрим, как вы будете смеяться, когда я превращу эту груду жира в самого опасного ублюдка вашего мира. Добравшись до нужной аудитории, вваливаюсь внутрь. Два десятка столов, часть из которых уже занята студентами. Две трети помещения пустует, а около стены висит большой кусок натянутой на металлическую раму ткани. Глянув на него, заинтересованно хмыкаю, уловив вибрации тонкого плана. Интересно, как они это провернули. Не слышал, чтобы кто-то из мастеров мог использовать предметы. По крайней мере, делать так, чтобы они сохраняли приобретенные свойства надолго. Выбрав пустой стол в правом ряду, шагаю к нему, и споткнувшись о чью-то ногу, едва не падаю, в последний момент схватившись за угол столешницы. Аудиторию немедленно затапливает хохот, а сбоку раздается звонкий женский голос. «Ты забыл, как надо входить в класс, ничтожество?» «Напомнить, глава 4». Выпрямившись, поворачиваю голову. «Девушка, точеные черты лица, выпирающая грудь, тонкая талия, длинные черные волосы, аккуратный макияж, но вот во взгляде только презрение. Напомнить, тебе надо встать на колени и попросить у меня разрешения, потом доползти до своего места и забраться на стул». Подняв руку, грозит пальцем. «Иначе тебя ждет наказание, сука, рваная блядская тварь. За это я заставлю тебя заплатить, щедро». Взгляд цепляется за кольцо. «Децимус, это блядское отродье уже получило статус, и пока сильнее меня, но это ненадолго». Смех постепенно стихает, все ждут продолжения представления. Я же выдавливаю усмешку. Получается, видимо, не очень. Девушка хмурит брови и инстинктивно хочет податься назад, сдержавшись в последний момент. Продрочил последние крохи разума, выдохнув, упираюсь взглядом в ее глаза. «Тебе страшно?» Та на момент теряется, но сразу берет себя в руки. «С чего бы это? Предлагаешь бояться тебя, и что ты сделаешь? Сожрешь меня? Созданная мной мысли-конструкция должна на ней сработать, но не представляю, как это сейчас поможет. К тому же где-то рядом наверняка есть преподаватели. Если они почувствуют вибрации, возможны проблемы. Здесь путь разума реализуется через техники, которые они называют ментальными. Одаренных, которые могут ими владеть, не так много. Раскрою себя, появится масса вопросов, самого разного характера. Такую возможность я тоже рассматривал. Она сразу вынесет меня наверх, но при этом ограничит в действиях и сделает зависимым от воли других людей. Всех менталистов загребают под себя специальные службы или армия. Подчиняться каким-то уродам в форме? Нет, спасибо. Чего ты боишься? Что заставляет тебя бить по другим, чтобы скрыть свой страх и забыть о нем? Вижу, как округляются ее глаза. Набирает воздуха в легкие, но ответить ей я не даю. Тебе стоит найти другой способ расслабляться, более безопасный для всех. Внутри есть надежда, что она поймет намек, но забываю, что вокруг юнцы, которые не нюхали пороху. Я не сильно старше, мне всего 28. Разница в том, что за моими плечами битва 30 и долгая игра в кошки-мышки со всем миром. Телами убитых мною людей можно заполнить все это здание, а эти суки только недавно вылезли из-под мамкиной юбки, а некоторые до сих пор там, на колени. Жирная тупая тварь. Улавливаю движение справа от меня, удар под колено сзади. Рухнув на коленную чашечку, не сдерживаю стона боли. Пробую достать противника локтем, но тот легко уходит в сторону. Пальцы ложатся на плечи, сдавливая их. «Сестра отдала тебе приказ, свинья». Вот оно как. Парочка родственных выродков, что пошли учиться в одну группу. Логичнее подчиниться. Но внутри поднимается такая мощная волна неприятия расклада, что мне кажется, мозг сейчас взорвется от ярости. Убери руки. Или обещаю, ты пожалеешь. Вы оба. Даю слово. Тот смеется. Твое слово ничего не стоит, жердяй. Ты обычный неудачник. Генетическое отребье, которое вылетит отсюда после первого же экзамена, а потом и из дома. Похоже, все эти уроды в курсе ситуации этого толстяка и наслаждаются раскладом. Давление на плечи возрастает. Твою же мать, я читал, что после получения статуса организм одаренных меняется, становясь сильнее и выносливее. Но у этого парня буквально железные пальцы. Хриплю, выдавая ответ. Возможно, а может быть, мой прадед скоро пришлет сюда пару человек, чтобы выучить меня отдельно от всех, и я сдам сучий экзамен, после чего получу свое. Как ты потом будешь ходить по городу? Сколько охраны тебе понадобится? Хватка чуть ослабевает. Стоящая впереди девушка делает шаг вперед, подходя ближе. Чуть наклоняется ко мне. Твой прадед тебя презирает, считает ничтожеством. Забыл? Растягиваю губы в оскале. Возможно, а может быть, уже нет. Откуда тебе знать? Сука, губы девушки сжимаются в тонкую полоску. Удар, металлический вкус во рту. Сразу отступает в сторону, а парень швыряет меня лицом на пол. Пытаюсь подняться, и меня передергивает от ощущения холода. На ноги обрушивается ледяная вода. Немного, но достаточно, чтобы штаны насквозь промокли. Тупой кабанчик тебя снова справил нужду в штаны. Ай-яй-яй, плохая свинка. Девушка кривляется, но я вижу в ее глазах легкую тревогу. Уже неплохо, хотя я бы лучше посмотрел на ее отрубленную голову, насаженную на пику. Скрипнув зубами, медленно поднимаюсь с пола. Оба изучающие смотрят на меня, видимо, ожидая какой-то реакции. Остальные посмеиваются. Почти все. Сидящий на задней парте африканец остается безучастным к происходящему. Хотя нет, от него веет отчетливой злобой. Что у нас тут? Снова тренируетесь без преподавателя? Невольно дергаюсь. Этот ублюдок подкрался незамеченным. Никак не могу привыкнуть, что теперь не могу чувствовать всех и каждого.